Женька так и сидел, не дыша, когда мимо него проносили что-то кожаное. «Вот, — сказала мама, — вот, до чего дожили! Какая жестокость! — подумал Женька. — И без того тошно, так нет, сыплют соль на незаживающие раны все утро!» В это время звякнула калитка, и во дворе в сопровождении своей мамы появился Дима. При виде его Женька вдруг испытал два совершенно противоречивых чувства — чувство ужаса и чувство радости. Поодиночке эти чувства, конечно, приходили к нему не один раз, но одновременно он испытывал их впервые. Папа побледнел и, приложив одну руку к сердцу, опустился в плетеное кресло. Мама застыла на пороге веранды, а Женька как сидел, так и закрыл глаза, чтобы не видеть своего троюродного брата, который пришел почему-то с каким-то чемоданчиком. В темноте перед Женькой закрутились в кипящей воде ботинки, поэтому он тут же открыл глаза. Лучше видеть Диму, чем... «А, Димочка пришел!» — сказала очень добрая мама Женьке, как бы радостным, но в то же время тревожным голосом. «Я сегодня дежурю», — сказала Димина мама. «Пусть он у вас побудет до завтрашнего утра». Папа улыбнулся кисло-прикисло, почему-то вздрогнул, осмотрел Женьку с ног до головы и вытянул у него из брюк кожаный ремень. Потом подошел к Диме и, указав пальцем на его ноги, обутые в кожаные сандалии, сказал: «Снимай». Дима разулся. После обыска Дима, как ни в чем не бывало, уже направился на берег Москвы-реки, и Женька уже сделал за ним три шага, как вдруг папа как закричит: «А ну-ка, голубчики, постойте-ка!» Женька и Дима остановились. «Вы куда?» «Туда», — сказал Женька, указывая рукой в сторону злополучного берега реки. «Никаких туда», — сказал папа, — «только сюда, или сюда, или сюда». Он указал рукой сначала на гамак, потом на веранду, потом на поляну перед самой дачей. «И чтобы быть все время у меня на глазах», — Димина мама сказала, — «сейчас придет Зинаида, она за ними посмотрит. Ты не беспокойся, пожалуйста». «Вот это хорошо», — сказал папа. Дима все это спокойно выслушал и спокойно направился к гамаку. «Кажется, сегодня подготовка к отважным путешествиям не грозит», — подумал Женька одновременно и с радостью, и с разочарованием, и стал устраиваться в гамаке рядом с Димой. «Ну и хорошо, что не грозит», — думал он. «Ну и очень хорошо. Ну и плохо, конечно, очень плохо». Женька уж как-то привык, чтобы с Диминым появлением на даче ему обязательно что-нибудь грозило. Гамак тихо качался, свесив одну ногу за борт. Женька тихонько толкался ею об землю, посматривая на Диму. Димино лицо горело, как в огне, но было, как всегда, непроницаемым. Только губы его все время что-то колдовали беззвучно. Пришла Зинаида и стала рядом с ним, делая вид, что с интересом читает какую-то книгу. Папа изредка из-за газеты бросал на них довольные взгляды. Заметив, что папа был ими очень доволен, мама тоже стала очень довольна. И Зинаида это тоже, видимо, все почувствовала и тоже была довольна тем, что мама была довольна тем, что папа был очень Женькой и Димой доволен. Женька вдруг тоже стал доволен, но вдруг Дима перестал беззвучно колдовать своими губами и сказал тихо: «Я продумал, как тебе защищаться и как мне защищаться от подавляющих. Мы так защитимся, что они с ума сойдут». «Правда?» — ужасно обрадовался Женька, не столько за себя, сколько за Диму. «А как?» «Как?» — сказал Дима. «По методу Субанга. Помнишь, я тебе рассказывал про негра с анакондой?» Услышав имя какого-то Субанга, Женька вздрогнул. Он уже знал, что любое непонятное слово или имя, произнесенное Димой, ни к чему хорошему еще не приводило и, вероятно, не приведет. Из-за итальянца Пигашетти, который тоже, наверное, съел парус, они чуть не отравились ботинками. А теперь еще этот Субанга. Ну и пусть Субанга. А чего бояться? Папа с них глаз не сводит, и мама рядышком стол накрывает на веранде. И Зинаида сидит невдалеке и читает книжку, то есть не читает, а подслушивает, о чем они разговаривают. Значит, в худшем случае Дима может рассказать про метод этого самого Субанга только теоретически. «Так я тебе просто так, что ли, все рассказывал?»